кто-то стремится найти компромиссы взаимодействия. Как показывают исследования, проведенные когнитивными психологами, существуют некие определенные способы вербальной коммуникации человека. Благодаря работам Бейтсона, Гриндера, Дилтса, были выделены наиболее существенные элементы, которые характеризуют наши вербальные способы общения. Мы сейчас как раз и рассмотрим разные подходы к вербальной коммуникации, а заодно проанализируем, как эти подходы могут оказаться, можно полезно использовать в процессе коммуникации, в процессе взаимодействия. И в той ситуации, когда нам нужно сформировать определенное впечатление у другого человека, о другом человеке, и когда нам нужно управлять впечатлением, чтобы мы получали в результате желаемое для нас представление у другого человека. То, что касается метапрограмм, то метапрограммы представляют из себя набор вербальных инструментов, присущих каждому человеку с точки зрения акцентирования внимания на тех либо иных способах выражения своих мыслей. Обычно специально мы не уделяем внимания формированию тех либо иных метапрограмм. Они формируются в зависимости от нашего воспитания, они формируются в зависимости от нашего обучения, в зависимости от общения с теми людьми, которые нас окружают, которые нас учат, которые для нас значимы. Мы обычно смотрим на то, на человека, который достиг тех результатов, которых мы тоже хотим достичь, и пытаемся смоделировать его форму поведения. Тем самым, бессознательно, неосознанно, мы заодно и моделируем его способы поведения, его способы говорения, его способы представления вербальной информации. То, что касается Гриндера, Бейтсона, Дилтса, то они провели анализ вербальной коммуникации огромного количества людей. Людей успешных, людей неуспешных, людей обычных, людей выдающихся. И смогли выделить общие подходы и общие пути, которые они используют для того, чтобы сформировать определенное впечатление и добиться того, чтобы это впечатление было сформировано у других людей. То, что касается этих элементов, то они выделили в основном 7 элементов. Опять же, тут надо сказать, что, естественно, после того, как эти работы были опубликованы, после того, как другие исследователи занялись анализом, повторением, оптимизацией тех же самых исследований, они предложили другие элементы метапрограмм, другие способы акцентирования внимания на той либо иной информации, на тех либо иных нюансах, на способах представления и интерпретации информации. В принципе, я думаю, эти вопросы уже, эти нюансы нам не столь важны. Давайте остановимся на исходных схемах, которые были разработаны. Итак, когда мы говорим о метапрограммах, то первое, на что стоит обратить внимание, это способы классификации информации о мире. Если человек чего-то говорит, если человек вступает с кем-то во взаимодействие, в вербальный контакт, то он занимается передачей информации. Это может быть совершенно разная информация, которая касается разных аспектов жизни, разных аспектов реальности. При этом люди обычно обращают внимание в своем рассказе, акцентируют внимание на вполне определенных подходах. На каких элементах эту информацию можно классифицировать? Есть люди, которые предпочитают прежде всего обращать внимание на персоналии. Они не говорят о том, что что-то сделано, достигнуты результаты. Они говорят конкретно: этот человек сделал это, другой человек сделал это. У каждого действия, которое они выделяют, у каждого события, у каждого обстоятельства, на которое идет речь, они всегда говорят, кто этим занимался, на кого надо ориентироваться, кто является авторитетом в той либо иной области. Это классификация мира по персоналиям либо по людям. И, соответственно, если мы вступаем в взаимодействие с такими людьми, и мы видим, что для них важно продемонстрировать знания тех либо иных людей, которые занимались этими вопросами, то нашу коммуникацию мы должны строить сходным же образом. Мы должны тоже в ответ показать свое внимание к персональным, к людям, если мы хотим добиться контакта и коммуникации с представителями этого типа метапрограмм. Другие люди больше внимания обращают на ценностные ориентиры. Зачем мы что-то делаем? Зачем мы ходим на работу? Зачем мы платим налоги? Зачем мы учимся? Зачем мы заключаем контракт? Зачем мы делаем договоры? Для этих людей не представляет интереса, кто заключает договор, кем договор подписывается, о чем идет речь. Для этих людей не важно, где это делается, когда это делается. Для этих людей важны ценностные аспекты. Ценностные с точки зрения ответа на вопрос «зачем?». Если я что-то делаю, то я должен иметь цель. И всякое мое действие должно быть направлено на реализацию той либо иной цели. Для этих людей важны именно ценностные ориентиры. Если мы, опять же, хотим вступить в взаимодействие с таким человеком и добиться с ним понимания, ведь метапрограмма – это есть способ понимания в нашем вербальном взаимодействии с другим человеком. Если мы понимаем те акценты, которые выделяет он, на которых он фиксирует свое внимание, то, соответственно, мы тогда сможем найти с ним взаимопонимание. Если человек, с которым мы беседуем, все время думает о ценностях, зачем я делаю те либо иные действия, а для нас важно, кто эти действия делает, мы не придем к взаимопониманию. Это вот то, что называется, он мне про одно, а я ему про другое. Я его спрашиваю цель нашей встречи, а он мне рассказывает, что вот такой-то человек посоветовал мне с ним встретиться. У нас нет взаимопонимания. Мы говорим на одном языке, но фактически говорим на разных. Мы акцентируем свое внимание на разных аспектах. А раз мы акцентируем внимание на разных аспектах, то, соответственно, у нас уже не будет взаимопонимания. Мы говорим на разных языках. Другая категория людей может сосредоточить внимание либо на процессах, либо на процедурах. То есть это, по сути, вопрос, как мы что-то делаем. Опять же, для кого-то важен процесс, важна именно сама процедура. И он будет перечислять, что нужно сделать, каких опасностей избежать, какие результаты достигнуть, что получить, как получить, каким образом. Это делатели. Для этих людей не важна сама процедура, для этих людей не важен результат. Здесь речь идет о том, что именно процесс делания. Соответственно, когда мы вступаем в взаимодействие с таким человеком, нам не стоит стремиться обращать внимание на конечный результат, который мы хотим получить. Выполнение плана, достижение таких-то показателей. С этими людьми нужно говорить о процессе. Как будет осуществляться логистика груза? Как будет осуществляться его дистрибьюция? Где это будет реализовываться, какими процессами, какими формами, какие есть возможности, какие есть опасности. Это, по сути, глагольные люди. Здесь идет речь о делании, мы глаголим. Естественно, если речь идет о взаимопонимании, мы должны понять чаяние человека, потому что это важные для него вопросы, и, соответственно, тоже перейти на этот процедурный язык. Естественно, это и есть искусство переговоров. Конечно, нам тяжело отойти от своих схем, но в том и отличие хорошего переговорщика от обычного в том, что он всегда умеет подстроиться под ту классификацию, те нюансы, которые у него происходят со стороны того человека, с кем он общается. Другие люди могут обращать внимание не на процессы, а на действия, на вещи, что будет в результате. Вот если процессуальщиков волнует процесс делания, и чем дольше и лучше ты этот процесс будешь расписывать, чем дольше и лучше ты будешь ему говорить, тем более он будет спокоен, то тех, кто акцентирует внимание на действиях и вещах, интересует результат. что конкретно я получу в результате этого процесса. И вот тут очень часто возникает противоречие. Если встречается процессуальщик и классификатор по действиям, они не поймут друг друга. Ибо человек будет спрашивать, вот я сейчас подписываю контракт, вот я плачу эти деньги, вот я тогда их перевожу, что и когда я получу в итоге, а ему в ответ начинается идти глагольный ряд, что мы вот это будем доставлять, это переобразовывать и так далее. Люди опять говорят на разных языках, это их языки, но у них нет между собой понимания. Опять же, еще один способ классификации мира – это по времени. Есть люди, и не так уж редко они встречаются, для которых важны временные аспекты. Если мы что-то делаем, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы сделать эту операцию? К какому времени должны быть заключены контракты? Когда должны быть поданы грузы? По сути, это люди, ориентированные на временные рамки, и для которых важен такой параметр, как время. Это люди, которые ценят свое время, это люди, которые умеют работать и умеют оперировать со временем. И если этот человек задает тебе вопросы, касающиеся действительно времени реализации тех либо иных действий, времени реализации тех либо иных процессов, то тут бессмысленно говорить с ним на процессуальном языке. Ему не нужно знать, что ты будешь делать. Ему интересует вопрос, во сколько это будет сделано. Ему не важен результат. Очень важно того, что ты делаешь. Ему важно время, когда этот результат будет достигнут. Опять же, здесь не важны ни ценности, ни люди, которые это будут делать. Время. Что? Вот мы с тобой заключили контракт. Вот 23 числа у нас должны быть выполнены все наши договоренности. Как это будет делаться, кем это будет делаться, зачем это будет делаться. Это вторые, третьи, четвертые, пятые вопросы. Меня интересует время. Если я хочу совершить адекватные переговоры, я должен перейти на этот язык. Следующий элемент по классификации мира – это по месту. А где все будет реализовано? Куда будут доставлены те либо иные продукты? Где будет подписан договор? Где будет совершена та либо иная сделка? Не время важно, не ценности важны, не процесс, не результат, не процедура. Важно именно место. Опять же, ну, я хочу обратить ваше внимание, что, как обычно, когда мы перечисляем те либо иные схемы, это не значит, что вот все люди делятся вот именно по этим шести категориям. Конечно, все мы нормальные люди, и всех нас интересуют все из этих пунктов. Но из всех этих пунктов нас могут какие-то интересовать более либо менее. Не значит, что есть люди только классифицируют мир по людям, по ценностям, по процессам, по действиям, по времени, по месту. Есть люди, которые могут классифицировать время по процессам и времени реализации процесса, по людям и реализации процесса, по ценностям и месту реализации процесса. Когда мы взаимодействуем, общаемся с человеком, внимательно его слушать и понять вот эти важные элементы для человека. Схема, смысл той модели, о которой мы сейчас говорим, она, по сути, выделяет критерии, на которые нам нужно уметь обращать внимание, и которые позволят нам сделать один из шагов к построению взаимопонимания. Если мы ведем переговоры, нам нужно понять другого человека. Если мы хотим, чтобы у человека создалось определенное впечатление, то, соответственно, мы будем заинтересованы в том, чтобы говорить с этим человеком на одном и том же языке. Итак, это первая метапрограмма, которая была рассмотрена, которая была простроена. И вы можете судить о том, что то, что касается этой метапрограммы, опять, в ней нет ничего нового. Это все очевидные вещи. Но, к сожалению, или к счастью, все те успешные элементы, которые проявляются у разных людей, они заключаются в том, что они оказывается в состоянии сфокусировать свое внимание на том, что важно, на том, что актуально для другого человека, и выстроить с ним взаимодействие. Следующий элемент метапрограммы – это стиль организации информации. Что имеется в виду в данном случае? Дело в том, что первый элемент этого стиля – это размер обобщения, которое мы делаем. Разные люди привыкли делать разного рода обобщения. Кто-то любит говорить у кого-то достаточно большое обобщение. Мы имеем большой масштаб. Если говорить, то о родине в целом, о планете в целом, о вселенной в целом, о бизнесе в целом. Мы не будем углубляться в такую, какие-то мелочи, которые касаются там города, района, человека. Тут в данном случае речь идет о глобальном подходе. Глобалисты, стратеги. Другой стиль разбивки информации – это мелкий размер. Я, конечно, не спорю, патриотизм – это хорошо. Я, конечно, не сомневаюсь, что нужно думать о родине. Но все-таки, извини, вот у меня моя фирма, вот у меня мои деньги, вот у меня мои результаты. И меня интересует не то, что у нас будет в стране и так далее. Меня интересует конкретно, что моя фирма. Конкретно, спустя неделю, конкретно, в городе Москве получит от нашего контракта. Когда встречаются два человека с разной разбивкой информации, то очень часто они говорят каждый о своем, но они не понимают друг о друга. Они говорят на одном языке, они говорят об одном контракте, они говорят об одном взаимодействии. Но один человек говорит о перспективах бизнеса вообще, а другой человек говорит конкретно о своих задачах, проблемах. Дело в том, что опять же, каждый из нас привык мыслить разными категориями. Это уже привычка, которая вошла в нашу плоть и кровь. Это уже то, о чем мы не отдаем себе отчета. И когда мы пытаемся прийти к пониманию, однако же мы не видим это понимание, мы можем опять неправильно оценивать то впечатление, которое создается у нас в другом человеке. Может быть, он издевается над нами, может быть, он манипулирует нами, может быть, он хочет нами обмануть. А проблема же заключается просто в том, что у нас разные способы обобщения, которые существуют при выдаче одной и той же информации, одинаково интересной нам обоим. Но, помимо размера обобщения, есть еще различия в способах мышления. Давно уже стало обыденной фразой, что все люди разные, что все имеют разные интеллектуальные подходы, разные способы мышления. Но то, что касается когнитивной науки, она сумела выделить три способа мышления, по которым можно разделить людей. Опять же, эти способы давно были известны в логике, но просто никто до этого не пытался приложить эти способы мышления к практике, к нашим конкретным бизнес-контактам, бизнес-анализам, бизнес-взаимодействиям. То, что касается этих способов мышления, то первый способ мышления – это дедукция, дедуктивный способ мышления. В данном случае мы идем от общего к частному. Сначала мы анализируем общие идеи, общие концепции, а затем из этих общих идей, в зависимости от того, какие задачи перед нами возникнут, мы уже пытаемся делать частные выводы. Дедуктивный способ, он очень широко распространен и применен в математике. Другой способ – это индукция. Это способ, когда мы идем от частного к общему. Вот, несмотря на то, что Шерлок Холмс называл свой способ мышления дедуктивный, на самом деле это была индукция с логической точки зрения. Он подбирал детали, он подбирал элементарные подходы, а затем на основе этих мелких фактов делал общий вывод о мотиве преступления, о месте преступления. С точки зрения логики, это индуктивный подход. Опять же, многие из вас могут вспомнить тех людей, которых могут придраться к каждой мелочи, которые очень скрупулезны, которые очень педантичны. И если вы хотите получить с ними взаимопонимание, вы должны быть готовы, что каждая деталь будет рассматриваться с разных точек зрения, что она будет разбиваться, что она будет мусолиться. И это просто потому, что человек так привык мыслить, что человек привык так подходить к этим вопросам. Это его способ анализа информации, это его способ мышления. Бессмысленно говорить, плохой он или хороший. Можно мыслить дедуктивно, можно мыслить индуктивно и получать одинаково хорошие результаты. Кому как привычнее, кому как удачнее. И третий способ мышления, который выделяется, это так называемое мышление по аналогии, либо традукция, как она называется в логике. Такому человеку не нужно делать выводы от общего к частному, от частного к общему. Такому человеку нужно провести какую-либо аналогию, что если мы заключим этот контракт, то у нас получится ситуация, сходная с той ситуацией, которая произошла на заводах Форда в 30-е годы и способствовала формированию среднего класса в Америке. Ты провел аналогию. И для человека это понятно. Это человек, который мыслит метафорически, который мыслит аналоговыми схемами, который хочет либо что-то представить, тот либо иной образ, либо что-то услышать, то, о чем мы с вами уже говорили, либо, в конце концов, что-либо почувствовать. Тут не важно обобщение, либо умозаключение. Тут важна аналогия. Человеку что-то непонятно. И мы должны составить метафору, составить ту либо иную аналогию, которая будет содействовать его пониманию происходящего процесса. Если мы попали в эту аналогию, что человека пробрало, мы заключаем контракт, мы успешно переговорим. Если же мы не можем прийти, то мы говорим все совершенно правильно. Мы нигде не допускаем ошибок. Но человек нас не понимает. Ему непонятны те мудрые слова, которые тут говорятся. И непонятно, зачем это нужно. Ему нужны примеры. Есть огромное количество людей, которые нужно привести хороший пример из его жизни, из жизни значимых для него людей, из жизни тех, на кого он ориентируется, для того, чтобы убедить его в том, что то впечатление, которое мы пытаемся добиться, то умозаключение, та идея, которую мы пытаемся преподать, действительно ему интересна. Помимо способа мышления, когда мы говорим о стиле организации информации, большое значение имеет еще та репрезентативная система, которая является для человека значимой. Вот это как раз то, о чем мы много говорили в самом начале нашей сегодняшней с вами встречи. Человек либо что-либо видит, и это для него ведущие образы, визуальная система. Человек либо представляет что-то слышать, и это для него ведущая аудиальная система. Либо человек пытается что-то сделать своими руками, почувствовать. Это кинестетическая система. Вот это очень важно знать, когда мы делаем, например, презентации. Мы уже с вами говорили, что то, что касается визуалов, это где-то 60% людей. Аудиалы 20-25, кинестетики 10-15, вот, но это статистика. Если вы приходите с замечательной презентацией к владельцу компании, с кем вы хотите заключить бизнес-договор, и начинаете ее показывать, вот, причем презентация очень хорошая, вы действительно много сил в нее вложили, она отражает все аспекты вашего договора, человек не понимает. А не понимает он потому, что ему нужно не увидеть, что вы ему показываете на слайдах, а услышать, что вы говорите. Рассказать вот то же самое. И вместо того, чтобы сказать, вот посмотрите на слайд, прочитайте его этому человеку. Проговорите его, как бы вам это странным ни казалось. Вроде бы, ну а зачем я буду читать, что он сам читать не умеет? Он умеет читать, но он привык воспринимать информацию на слух. И когда вы говорите, вот нарисовано, вот график, он его смотрит, он его видит, но это незначимый для него способ представления информации. А если вы этот же график оговорите словами, то тогда он услышит и поймет, что вы этим графиком хотите ему сказать. Если вы приходите и делаете замечательную словесную презентацию, где демонстрируете те либо иные отзывы о вашей компании, о ваших проблемах, о ваших подходах. А человек-визуал, вы можете 2-3 часа блестяще говорить, с хорошей дикцией, с хорошими интонациями, а человек сидит и засыпает. Он все слышит, он все понимает, но это не его. Ему жалко тех 3 часов, что он на вас потратил. Дайте ему один рисунок, на котором вы нарисовали график, на котором показан рост тех показателей, которые он добьется. Это будет то, что ему достаточно и что не требовало 2-3 часов. Да, конечно. Когда вы приходите, ведя какие-то переговоры, вы же можете не знать того партнера, с кем вы работаете. Но здесь вам нужно-то уметь ориентироваться. Именно для этого и существуют, и были выделены метапрограммы, именно для этого этим и занимается когнитивный подход, для того, чтобы не дать раз и навсегда данные рецепты. А чтобы вы, общаясь с человеком, смотрели на его реакцию и видели, слышит ли он вас, видит ли он вас, чувствует ли он вас, и получает ли он те результаты, которые нужны. Если вы видите, что ваши рисунки не доходят до человека, озвучьте их. И вы на самом деле увидите для себя, что насколько изменилось восприятие всего того, о чем вы говорите. Вот эти все элементы по стилям организации информации надо постоянно иметь в виду. Потому что блестящие презентации, блестящие усилия целых отделов рушатся по одной простой причине. Вы сделали прекрасный рисунок, трехмерную графику, но вы не сделали нужного аудиального сопровождения. И человек не услышал, что вы хотите ему показать. То, что касается визуалов, они очень часто в своей речи используют слова «вижу», «ясно», соответственно, «чисто». Аудиалы говорят «слышу», «прислушиваюсь», «глухо». То есть вот те или иные наречия, они как раз и характеризуют ту репрезентативную систему, которая работает. Сложнее всего с кинестетиками, потому что это люди, которые чувствуют, которые могут говорить там о шершавой мысли, которые могут говорить о плоской идее. И это не есть оценочное суждение. Они переводят свои кинестетические ощущения, ощущения рук, ощущения вкуса, обоняния, которые для них привычны. Так как все-таки кинестетические ощущения у человека менее, описание этих ощущений мы реже всего используем, все-таки то, что касается нашей психики, она в основном работает зрительно и слуховым образом, то с кинестетиками работать сложнее всего. Но и интереснее, потому что если вы сумеете общаться с ним на языке его репрезентативной системы, на языке его органов восприятия. А он, естественно, прекрасно понимает, что как редко многим, как немногим людям это удается, вы сразу располагаете к себе собеседника. И уже не важно, с чем вы пришли. Важно, что вы доставили ему удовольствие поговорить с ним на редком для него кинестетическом языке. А это дорогого стоит. Итак, это то, что касается стиля организации информации. Следующий элемент метапрограмм, о котором стоит поговорить, это фокус сравнения. Мы преподносим информацию, и когда мы преподносим информацию, мы всегда пытаемся вести разного рода сравнения. Чем наше предложение отличается от предложения конкурента? Чем наше предложение лучше, чем предложение, которое делает другая компания? То что касается фокуса сравнения, тут может быть две вещи. Либо мы акцентируемся на сходстве, то есть пытаемся найти общие элементы, которые есть, либо мы концентрируемся на различиях. В чем различие нашего предложения? Это очень важный элемент, потому что если вы приходите к вашему бизнес-партнеру с очень интересным предложением, и для человека важно узнать, к нему с разными предложениями по 5 раз на дню приходит. Но если этот человек любит выделять различия, чем ваше предложение отличается от тех, что он уже слышал, а вы, наоборот, считаете, что лучше говорить о сходстве, что вот мое предложение немногим отличается от того, что у тебя в фирме уже существует, вы сразу с ним говорите на разных языках. Ему нужно различие. Он и сам знает, что у него в фирме происходит, как происходит. А вот в чем различие между тем, что предлагаете вы, и тем, что он владеет сейчас? Если вы, опять же, улавливаете этот фокус сравнения. И если вы при подаче информации, при формировании впечатления или при изменении впечатления, которое возникает с этим человеком, акцентируете на это внимание, то, соответственно, вы опять говорите на одном языке. А раз вы говорите на одном языке, услышав другого, то, соответственно, вы сразу входите во взаимопонимание. Ведь что такое наше вербальное взаимодействие? Неважно, говорим мы по-русски, по-английски, по-китайски, по-японски. Наше вербальное взаимодействие, мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы с нами говорили не просто на одном языке, а на наших метапрограммах, чтобы из всего объема информации, которая на нас обрушивается, выделялось именно то, что я привык выделять. Выделялись именно те пункты, именно тогда и именно там, как я привык это делать. И,